и если он есть, то рано или поздно все обязательно получится. Единственное, что хоть немного облегчало ее разорванное напополам существование, за прошедшие 2 недели Диего и Артура ни разу не встретились и даже не упоминали друг о друге. Диего сам не желал заводить разговор о сопернике, а Артура Ольге удалось-таки приструнить заявлением, что она не желает больше слышать об этом обманщике, и кто-то первым его помянет, тот моет посуду. Правда, у метода имелся свой недостаток. При обоюдном соблюдении правила мыть посуду приходилось самой Ольге. Однако это все же казалось ей невысокой ценой за относительное спокойствие. Ольга уже начала надеяться, что они скоро успокоятся и забудут друг о друге, но не тут-то было. Даже в таком большом городе, как Дайн-Рис, трудно ни разу не встретиться, имея общих знакомых. Особенно, когда эти общие знакомые крайне редко думают головой, прежде чем что-то сделать. Если возлюбленного надо покормить обедом, а дома продукты кончились, вполне естественно встретиться и зайти в ближайшее предприятие общепита. Но что стоило маэстрине Ольге сообразить вовремя, что не следует назначать встречу в ближайшей забегаловке, куда ходит обедать весь театр. Вот и получилось, что вместе с ней увязались еще с полдюжины актеров, любимый наставник, подружка Зинь, костюмерша и молоденький ученик мага, который подрабатывал на полставки специалистом по спецэффектам. А в числе упомянутой полудюжины, разумеется, присутствовали маэстро Диего и маэстро Тарьен, счастливый исполнитель той самой главной роли, которая так и не досталась бедному Артура. Вся эта компания оказалась за одним столом, и неудивительно, что Артура чувствовал себя как партизан в тылу врага.